Глава третья. Кеша, Геша и старик Кинескоп. Ну, что я тебе говорил? Геша злился. Он не любил, когда его унижали. А тут его унизили. Еще как унизили. И Кешку унизили. А тот не понимает или не хочет понимать. Вот что значит здоровая психика. Геша привык к мысли, что у него самого психика малость подорванная. Он привык к этой мысли. Но ни секунды ей не верил. Сам-то Геша точно знал, что его нервы – канаты. Он знал это точно, потому что тренинг нервной системы давно стал его привычным занятием. Он мог перейти реку не по мосту, а по перилам моста. Он мог спокойно положить за пазуху лягушку, хотя она холодная и мерзко шевелится. Он вполне мог спать на гвоздях и даже спал однажды. Но вбить их было некуда. Матрас легкий, и гвозди в нем не держались. Поэтому Геша рассыпал их на простыне и проспал всю ночь без сновидений. Хотя было жестковато. Но крепкая нервная система Геши была, тем не менее, очень тонко организована. Геша злился, и лишь крепкие нервы не позволили ему выместить злость на Кеше, который втравил его в эту позорную и унизительную историю. «Что я тебе говорил?» — повторил Геша. «Стену лбом не прошибешь, а здесь стена». «Бетонная!» — согласился Кеша, особенно Кузьмич. «Все хороши. Ты подумай, Кешка, с кого нам пример надо брать? У кого мы учиться должны? Страшно представить». «Ты не прав. Не все же взрослые таковы. Не обольщайся. Эти — досадные исключения». «Могучие исключения», — мрачно сказал Кеша. «На их стороне сила». Сила всегда на стороне взрослых. С этой силой приходится мириться, пока не вырастешь. Но ею можно управлять, сам знаешь. Теория заданного наказания? Точно, подтвердил Кеша. И теория обхода запрета. И, наконец, главное, теория примерного поведения. Теории эти были разработаны многими поколениями мальчишек и девчонок и успешно применялись Кешей и Гешей в их нелегкой жизненной практике. Скажем, теория заданного наказания. Кеше хочется в кино, но его желание заранее обречено на провал. Возражения известны. Надо делать уроки, хотя они сделаны. Ты был в кино позавчера, хотя он смотрел совсем другой фильм. Ты должен сходить в прачечную, хотя он успеет сделать это до кино. Как Кеша поступит? Придя домой после школы, забросит портфель в угол и сообщит родителям потрясающую новость. Он сейчас же отправляется в велосипедный поход по Московской кольцевой дороге до позднего вечера. 100 против 1, что ему не разрешат идти в этот мифический поход. Он расстроен, обижен. Он молча делает все уроки. Он идет в прачечную, булочную, молочную и бакалею. Он возвращается домой, нагруженный продуктами, и скорбно интересуется. Может, хотя бы в кино разрешат сходить? И еще 100 против 1, что ни у кого из родителей не поднимется рука на это скромное, по сравнению с велосипедным походом, желание. Кеша и Геша, бывало, пользовались теорией заданного наказания, однако не злоупотребляли ею. Все-таки она несла элемент обмана, пусть невинного, пусть искупленного целым рядом благородных деяний, но обмана как ни крути. Не любили они и теорию обхода запрета, предельно ясную теорию, но построенную на вранье. Применять ее можно было лишь в самом крайнем, самом безвыходном случае. Лучше и надежнее всех, по мнению друзей, выглядела теория примерного поведения. Краткий афористический смысл ее удачно выразил Кеша. «Веди себя хорошо, и родители тоже будут вести себя хорошо». Но, честно говоря, она не всегда удачно срабатывала. И, к сожалению, не всегда по вине детей. «Какая теория подойдет здесь?» – спросил Геша. «Мне больно говорить, но, думаю, теория обхода запрета. Риск благороден, ибо запрет абсолютно бессмысленен. Чистой воды эгоизм. Эгоизм вульгарис». «Как?» – не понял Геша. «Суровая латынь», — объяснил Кеша. «Так говорили древние римляне, которых мы проходили в прошлом году. Дух древних римлян был стоек и несгибаем. Они пошли бы на хитрость и провели испытание после обеда». Геша нес ответственность за ходовую часть испытаний. Социальная их основа его не трогала. Римляне так римляне. «А если они опять козла стучать будут?» «Не будут», — заверил Кеша, — «надоест». По молодости лет Кеша недооценивал терпение козлятников и их невероятные игровые способности. Он мог бы просчитаться, не вмешайся в эту историю, могучая и загадочная сила, которую Витька назвал телекинезом. Забегая вперед, скажем, что в ее названии трешница не ошибся, но лишь в названии. «Пойдем пока ко мне», — сказал Геша. «А баба Вера?» «А баба Вера уехала к бабе Кате в Коньково-Деревлево на весь день». Геша жил с бабой Верой в трехкомнатной квартире и имел собственную большую комнату, набитую паяльниками, радиолампами, отвертками, пассатижами, конденсаторами, полупроводниками и так далее и тому подобное. Гешина комната была предметом вечных ссор с бабой Верой, которая желала убрать ее вопреки Гешиному законному сопротивлению. Кроме вышеперечисленных атрибутов ремесла, в Гешиной комнате находились диван-кровать, письменный стол с дерматиновым верхом, залитый чернилами, машинным маслом, бензином, расплавленный канифолью, Гешиной кровью от многочисленных производственных травм. Стояло два венских стула, тумбочка, и на ней первый советский телевизор КВН-49. Телевизор был стар, но работал на редкость хорошо, а японская пластмассовая линза позволяла даже разглядеть выражение лица знаменитого хоккеиста Валерия Харламова или не менее знаменитого певца Иосифа Кобзона. Геша свой телевизор любил, холил его и нежил. Менял в нем разные детали и не признавал никаких новомодных марок типа «Темп» или «Рубин», украшавшего столовую Гешиных родителей. Еще у Геши был замечательный стереомагнитофон «Юпитер», который он тут же включил, и из двух мощных колонок динамиков звучала грустная песня на хорошем английском языке. Пел некто по фамилии Хампердинг. Ни Геша, ни Кеша не знали содержания этой песни. Но певец грустил умело, а грусть интернациональна и не требует перевода. Тем более, что друзьям тоже было не слишком весело. «Хорошо поет», — сказал Кеша. «Мастер», — подтвердил Геша. «Не то что наши», — согласился третий голос. «Это ты сказал?» — спросил Кеша. «Нет», — сказал Геша, — «я думал, это ты». «Это я сказал», — сообщил третий голос. «Кто ты?» — спросил Кеша. И трудно поручиться, что в голосе этого мужественного мальчика совсем не было страха. «Ну, я», — раздраженно сказал третий голос, — «не видите, что ли?» И тут Кеша и Геша увидели некоего старичка. Старичок стоял в вальяжной позе и смотрел на Кешу и Гешу со снисходительной улыбкой. Старичок был малорослый, одет в полосатую рубашку с длинными рукавами и белые часучевые брюки, давно не знавшие утюга. И белыми-то они были изначально, может, лет 100 назад. Еще на старичке наблюдались сандалеты, сквозь которые виднелись игривые красные носки. И вообще, старичок выглядел как-то несерьезно. И улыбочка эта фривольная, и периодическое подмигивание левым глазом, и поза его, не говоря уже о самом его появлении. Любой рядовой взрослый человек испугался бы невероятно. Кеша и Геша, к счастью, не были взрослыми. Кеша и Геша не вышли из того прекрасного возраста, когда не существует для человека пресловутая холодная формула. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Все может быть, все возможно в нашем замечательном мире. Стоит только поверить в невозможное, как оно тут же исполняется. Только поверить уж надо полностью, без опасений и осторожничанья. Но взрослые не могут не осторожничать. Есть в них намертво вросшая жилка здорового скептицизма. Настолько здорового, что мешает он верить в снежного человека, в летающие тарелки, в зеленых человечках в созвезд. Но Кеша и Геша не были взрослыми. Они, увидев старичка у телевизора, смешного старичка в красных носках, приняли этот факт за реальность и потребовали разумного объяснения этому факту. «Вы откуда взялись?» – строго спросил Геша, потому что в данный момент именно он был хозяином. «Откуда, откуда?» – сварливо сказал старичок. «Из телевизора, вот откуда!» «Вздор!» – строго заметил Геша. «Во-первых, я свой телевизор знаю. Во-вторых, вы там просто не поместились бы. А в-третьих, так не бывает». «Ах, Геша, Геша!» – грустно сказал старичок. «От тебя ли я слышу эти скучные слова?» «Так не бывает. Бывает, Гешенька, все». И тут он вдруг стал уменьшаться, потом таять, потом совсем исчез. А телевизор заговорил голосом диктора Балашова. «Ну, а теперь бывает?» Но это никак не мог быть диктор Балашов, потому что телевизор Геша из сети выключил. Это он точно помнил. Да и сейчас посмотрел, проверил, верно, выключил. А старичок вновь возник, будто бы из ничего. Встал у телевизора, ухмыльнулся и вдруг закашлялся, схватившись за грудь. Кашлял он долго и натужно. Потом отдышался и сказал хрипло. «Все легкие в пыли, мука какая! Любит твоя бабка уборки устраивать, спасу от нее нет. Повлиял бы ты на нее!» Тут молчавший до сих пор Кеша и, надо заметить, оторопевший от всех этих чудес, вмешался в разговор. «Вот что, товарищ, бабка бабкой, ну кто вы такой и что делаете в чужой квартире?» Тут старичок ловко подпрыгнул, уселся на край стола ветерана, заболтал ножками в детских сандаликах. «Резонные вопросы, Иннокентий. Кто я? По-вашему, наверное, я дух. И квартира эта мне не чужая. Я здесь давно живу. С тех пор, как телевизор купили». «Так в телевизоре и живете?» — саркастически спросил Кеша. «Так в телевизоре и живу», — подтвердил старичок, не замечая, впрочем, сарказма. «Дело в том, что я — дух телевизора». Вот тут взрослые поступили бы однозначно. Немедленно согласились бы со старичком, сделали вид, что верят ему во всем, успокоили бы его, заставили потерять бдительность, а сами в это время позвонили бы в больницу имени доктора Кащенко и вызвали отряд санитаров с крепкими смирительными рубашками. И зря. Потому что старичок психически вполне здоров. И еще он взял бы, да исчез в телевизоре, ищи свищи. И заложенный вызов врачей пришлось бы отвечать по всей строгости советских законов. Ни Кеша, ни Геша к телефону не бросились. Более того, они очень заинтересовались сообщением старичка. «Как это дух?» – с сомнением спросил Кеша. «А будто ты не слышал, что у вещей есть душа. Вот, говорят, сделал мастер вещь и душу в нее вложил. И живет в такой вещи душа мастера». «Так телевизор на конвейере делали. Может, 100 человек. Один лампу ввернул, 10-й гайку закрутил, 100-й тряпочкой протер. И в смену у них 1000 телевизоров. В каждую душу вкладывать души не хватит». «Знакомо рассуждаешь», — расстроился старичок. «И многие так рассуждают. Потому у нас вещи без души и делают. Тяп-ляп и готово. А если еще и хозяин к вещи так относится, то ей через месяц-другой на свалке место». «А как же к ней относиться?» «С душой, Кешенька, с душой. Тогда любая вещь долго служить будет. Вот как Гешенька ВН-49». «Выходит, дело вы моя душа?» – засмеялся Геша. «Это значит, я вас туда вложил?» Он кивнул на побитый ящик телевизора. «Так когда его отец купил, меня еще, может, и на свете не было». «Верно», — согласился старичок. «Я ничья душа, я сам по себе». «Тогда почему вы именно мой телевизор выбрали?» «По разнарядке. Направление мне сюда вышло». «От кого направление?» «От начальства, конечно». Тут Кеша сообразил, что с такими бессистемными вопросами они до истины долго не доберутся. Нужна последовательность. «Вот что», — сказал он решительно. Вы нам все по порядку расскажите. Что за духи? Откуда вы? Где работали до Гешиного телевизора? Что за начальство у вас? В общем, подробненько и не торопясь. «Ты у нас прямо отдел кадров!» — захихикал старичок и опять закашлялся. «Вы бы лучше пылесосом погудели, почистили бы КВНчик-то!» «Ты совсем разленился!» — вдруг набросился он на Гешу. «Заднюю стенку снял, а на место кто будет ставить? Великий русский поэт Пушкин?» Тут Геша сообразил, что заднюю стенку он действительно забыл на место прикрутить, с тех пор, как менял лампу. А времени тому недели две уже. Да, стыдновато. «Ладно», — подвел итог Геша, — «ты, Гешка, сооруди пылесос, погуди им, как выражается товарищ. Я позвоню отцу, скажу, что испытания модели временно отменяются». Они вышли из комнаты, и Геша спросил друга: «Слушай, Гешка, куда мы влезли? Это же мистика какая-то, бабкины сказки». «Ты спишь?» — спросил Геша. «Нет». «Я не сплю. А старичок существует?» «А вдруг это галлюцинация?» Геша был умный мальчик, почти отличник, и с чувством юмора у него тоже все было в порядке. «Если это галлюцинация, — сказал он, — то довольно любопытная, как ты считаешь?» «Не без того, — согласился Геша. «А значит, будем галлюцинировать дальше», — и добавил сердито. «Не теряй времени, пропылесось хорошенько и стенку прикрути. Кстати, как его зовут?» Он подошел к двери Гешиной комнаты и крикнул. «А как ваше имя, дедушка?» «Кинескопом меня кличут, старик Кинескоп».